Кроме того, отцу досталось от деда солидное наследство в виде клочка земли на площади оперы в Париже. Он, бывало, любил наведываться туда по воскресеньям и копаться на грядках с артишоками на глазах и под носом у водителей автобусов. Как видите, любая форменная одежда внушала ему презрение. «Да, но при чем здесь вы?» — сказал Уэн, чувствуя, что Флавия теряет нить рассказа. «В самом деле». Она отпила глоток вина. И вдруг из глаз ее хлынули слезы, обильно и бесшумно, как из исправного водопроводного крана. Казалось, она в отчаянии. Так оно должно быть и было. Растроганный Уэн взял ее руку, но тотчас выпустил, не зная, что с ней делать. Однако Флавия уже успокаивалась. «Я жалкое ничтожество», — сказала она. «Вовсе нет», — возразил Уэн, находя, что она слишком строга к себе. «Я не должен был вас перебивать». «Я бессовестно лгала вам», — сказала она. «И все из чистой гордыни. На самом деле архиепископ был простым епископом, а комиссар — всего лишь уличным регулировщиком. Ну, а сама я портниха, и еле-еле свожу концы с концами. Заказы бывают редко, а заказчицы — все редкие стервы. Я надрываюсь, а им смешно. Денег нет, есть нечего. Я так несчастна. А мой друг в тюрьме. Он продавал секретные сведения иностранной державе, но взял дороже, чем полагается, и его посадили. А сборщик налогов дерет все больше. Это мой дядя, и если он не уплатит своих картежных долгов, тетя с шестью детьми пойдет по миру. Шутка ли, старшему 35 лет? А знали бы вы, сколько нужно, чтобы его прокормить в таком-то возрасте? Не выдержав, она снова горько заплакала. «День и ночь я не выпускаю из рук иголку, и все впустую, потому что мне не на что купить даже катушки ниток». Уэн не знал, что сказать. Он похлопал ее по плечу и подумал, что надо бы приободрить ее. Но как? Хотя и говорится, чужую беду руками разведу. Но кто это пробовал? Впрочем, и он развел руками. — Что с вами? — спросила она. — Ничего, — сказал он. — Просто меня поразил ваш рассказ. — О, — сказала она, — это еще что? О самом худшем я боюсь и говорить. Он ласково погладил ее по ноге. — Доверьтесь мне. Это приносит облегчение. — Приносит облегчение. Разве вам приносит? — Ну, — сказал он, — так говорится. Разумеется, это только общие слова. — Что ж, будь что будет, — сказала она. — Будь что будет, — повторил он. — Мое злосчастное существование окончательно превратилось в ад из-за моего порочного брата. Он спит со своей собакой, с утра пораньше плюет на пол, пинает котенка, а, проходя мимо консьержки, рыгает очередями. Уэн потерял дар речи. И в самом деле, когда сталкиваешься с человеком до такой степени испорченным, извращенным и развратным, то просто нет слов. «Подумать только, если он таков в полтора года, что же будет дальше?» — сказала Флавия и разрыдалась. Эти ее рыдания уступали предыдущим по частоте, но далеко превосходили их по силе звука.